Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. Прошло два дня, и я уже снова сижу в архиве Фэльской библиотеки за просмотром старых газет. На этот раз я решила не возиться с микрофишами и сразу перешла к бумажным версиям. Начала я с того, что прочитала все имевшиеся статьи об обнаружении в 1978 году тела Бетти Грэхэм. В тот год ее убийство стало сенсацией. Городок, прежде считавшийся безопасным, вдруг соприкоснулся с ужасающей тайной. В тревожных заметках сообщалось, что полиция так ничего и не нашла, а в редакторской колонке регулярно мелькали вопросы читателей в духе «Стоит ли закрывать на ночь двери?» «И неужели на наших улицах теперь небезопасно?» Одна женщина, в моем воображении она носила модный брючный костюм и пышную прическу и аккуратно развешивала по дому цветы в плетёных кашпо, жаловалась. «Я не хочу отпускать дочь даже на каток». Какой-то мужчина писал «Не могу теперь оставить жену одну дома». Мне сразу представилось, как бедная женщина глотает валиум и думает про себя. «Боже, да когда же он уйдет? Хоть на 10 минут!» Другой читатель рассуждал, что, конечно, в деле замешаны темнокожие. Ведь если не они, то кто? О многочисленных травмах на теле Бетти нигде не упоминалось. Полиция не стала раскрывать эту информацию. Может, потому что в 1978 году эта история звучала слишком жутко. А может, потому что в интересах следствия считали полезным сохранить подробности преступления в тайне. Затем я перенеслась в 1980 год. Год Кэти Колдуэлл. Именно тут я впервые пришла к мысли, что эти два убийства мог совершить один и тот же человек. Поначалу теория оказалась неубедительной. Разные обстоятельства похищений, разные смерти. На теле Кэти не нашли повреждений, схожих с теми, что обнаружили у Бетти. Однако обе женщины были красивыми, и обеих изнасиловали, ударили ножом и выбросили на улицу. Для такого маленького городка, как Фэл, два жестоких убийцы одновременно — уже перебор. На Реддите кое-кто из диванных сыщиков уже выдвигал эту теорию, но местная полиция ее не комментировала. Кроме того, если это и впрямь был один и тот же человек, после убийства Кэти он либо переехал, либо перестал убивать. Ну, или умер. Была также вероятность, что он остался и в 1982-м убил Вив. «Привет», — вдруг раздался голос у меня за спиной. «Ты опять здесь?» Вздрогнув, я подняла глаза. Рядом со мной стоял Каллум Макрей, парень, который все свое время проводил в архиве и постоянно что-то оцифровывал. «Привет». «Уже почти 6», — сообщил Каллум с улыбкой. «Библиотека скоро закроется. Вот-вот начнут предупреждать». «Ах, да». Я огляделась по сторонам. «Пора мне, наверное, на выход». «Как идут дела?» — спросил он, когда я встала со стула. «Разыскала тетю». В тот вечер на нем были джинсы и толстовка на молнии, с виду новые и довольно дорогие. Одеваться он умел, хотя, похоже, в свет выходил нечасто. «Пока ищу. Правда, ближе она не становится». «Сочувствую. Может, тебе чем-то помочь?» Я указала рукой на полке архива. «Ты уже помог, когда научил меня искать старые газеты без помощи микрофишей. Большое спасибо. Если бы не ты, я бы никогда не нашла то, что удалось найти». «Да ну?» — Каллум скинул брови. «И что же ты нашла?» «Даже не знаю, почему, но рядом с ним мне было как-то не по себе. Казалось бы, симпатичный, хорошо одетый парень проявляет интерес к моей работе. А меня так и подмывает незаметно ускользнуть. Ну, просто историю города. Такое ощущение, что здесь все время кого-то убивают». «Ах, это...» Он снова улыбнулся. «Я тебя предупреждал. Теперь, наверное, и сама видишь». «Пожалуй, да. Как продвигается оцифровка?» Каллум развел руками, как будто хотел показать, что они пусты. «На сегодня хватит. Тем более, что сейчас тут все закроют. А какие у тебя планы?» Я лишь разинула рот, как и полагается зануде-отличнице. «А что? Почему ты спрашиваешь?» «Мы могли бы вместе поужинать». «Не получится». Я соврала, но потом достала из кармана мобильник и увидела пропущенный вызов. Кто-то звонил, пока у меня стоял беззвучный режим. Номер оказался знакомым. Альма Трент, отставная сотрудница полиции, которую посоветовал Ник. За несколько часов до этого я оставила ей сообщение. «У меня встреча», — сказала я в надежде, что так оно и выйдет. «Правда? И где же?» Я моргнула, но по взгляду Каллума было ясно, что он ждет ответа и как будто даже не замечает собственной грубости. В моей голове включилось заученное с детства правило «всегда будь вежливой». Поэтому я сказала: «Мы собирались встретиться с Альмой Трент. Она служила в местной полиции, когда пропала моя тетя». По громкой связи объявили, что библиотека закрывается, и я зашагала на выход. Каллум двинулся следом. Трудно поверить, но в ответ он выдал: «Звучит интересно. Можно мне с тобой?» «Лучше не стоит», — неловко отказала я, толкнув парадную дверь библиотеки. «Я обещала, что приду одна». Голос Каллума сразу стал прохладнее. «Тебе пришлось такое пообещать?» Мы вышли наружу, и теперь я видела свою машину, припаркованную чуть поодаль на тротуаре. «Ага. Но спасибо за приглашение. Будем на связи, да?» Помахав ему на прощание с наигранной веселостью, я уселась в машину. Прежде чем повернуть в зажигании ключ, я достала телефон и прослушала сообщение Альмы. Она рассказала, что уже вышла на пенсию. Правда, это я и так знала, благодаря Гуглу, как и номер ее телефона. Спасибо старому доброму справочнику. Но все равно хотела бы встретиться. Говорила она просто, приятным, но твердым голосом. Просила только предупредить, когда я соберусь к ней в гости, чтобы она успела сварить кофе. Я сразу же перезвонила и сказала, что еду, и Альма продиктовала мне адрес. Закончив разговор, я поддалась порыву и написала Нику Харкнесу. «Ты спишь?» Поскольку в его случае нельзя было знать наверняка. Ответа не последовало. Еще с минуту я глазела в экран, а потом отправила второе сообщение. «Еду на встречу с той самой Альмой Трент». Еще немного выждала, чтобы уж наверняка. Ни снова ничего. Почувствовав себя дурой, я все равно добавила: «Расскажу тогда вечером, как все прошло». Не то чтобы Нику было до этого дела. С какой стати? Я ведь даже не знала, чем он занимается, когда не спит. Мне и номер-то его достался только потому, что накануне вечером он заказывал пиццу и попросил написать, когда ее привезут. Сама не знаю, почему я ему написала. Наверное, просто не хотела ехать к Альме одна. Хизер я решила не просить, потому что она сейчас и так была слишком ранимой. Не хватало мне только лишний раз волноваться о ее душевном состоянии. Ответа от Ника я так и не дождалась. Вздохнув, отложила телефон в сторону. Придется ехать одной. Я посмотрела в окно. Каллум все так же стоял у входа в библиотеку, засунув руки в карманы толстовки. Наблюдал за мной. Когда наши глаза встретились, он медленно растянул губы в улыбке и помахал мне на прощание. Я завела машину и тронулась с места. Альма жила в пригороде на другом конце Фэлла. К ее ухоженному фермерскому дому вела двухполосная дорога. В ночи я сумела разглядеть лишь белую обшивку дома и выкрашенные в темно-зеленой ставни. На переднем крыльце стояли в ряд горшки с увядшими растениями. Когда я подошла, где-то в доме залаяла собака. Поскольку меня уже обнаружили, я постучала в дверь. «Иду, иду!» — раздался внутри голос Альмы Трент, а затем еще раз, но уже тише. «Да замолчишь ты, чокнутый! Вот дурачок, ей-богу!» Собака все не умолкала, но где-то через минуту дверь наконец распахнулась. Передо мной стояла Альма. Лет под 60. Каштановые волосы с проседью, собранные в конский хвост. Приятное лицо без косметики. На ней были мешковатые джинсы, фланелевая рубашка в клеточку и коричневый кардиган. По-прежнему стройная и крепкая, она встретила меня доброй улыбкой. «Карли?» «Привет!» Я протянула ей руку. «Приятно познакомиться. Спасибо, что нашли время». Мы обменялись легким рукопожатием, хотя было ясно, что Альма могла бы запросто раздавить мне руку, если бы захотела. «Заходи», — пригласила она. «Я сварила кофе, как и обещала. Знаю, что уже поздновато, но я сова. Наверное, сказываются долгие годы ночных дежурств». «Понятно». Я прошла за ней по коридору на кухню. Не современную, но чистенькую. Маленькая собачка, на вид какой-то терьер, с достоинством меня облаяла, а потом радостно обнюхала отвороты моих джинсов и принялась скакать в ногах. «От кофе не откажусь. Я тоже сова». «Осторожно, не упади. Мой пес умом не вышел». Проведя меня на небольшую кухоньку в глубине своего уютного жилища, Альма жестом указала на свободный стул. Потом замерла и стала изучать мое лицо при свете лампы. «Ты очень на нее похожа». Не было нужды уточнять, о ком она говорит. И вновь меня охватило приятное волнение. Рядом со мной был человек, который видел Вивиан и даже знал ее лично. Я уже открыла рот, чтобы задать свой первый вопрос, но Альма меня опередила. «Можно спросить? Почему ты решила отправиться на поиски тети, которая умерла еще до твоего рождения?» «Теоретически она, возможно, еще жива». Альма вежливо приподняла брови. «Хорошо». «То есть она умерла, конечно», — пояснила я. «Скорее всего. Но тело так и не нашли. При том, что кошелек, машины и другие вещи остались на своих местах». Мысль оборвалась. Я вдруг поняла, что ляпнула глупость. Если Альма и разделяла это мнение, виду она не подала. Молча открыла шкаф и достала две чашки. Потом сказала. «Ужасная ночь. Помню ее, как будто это было вчера. Та самая ночь, когда выяснилось, что она пропала, что ее уже 4 дня никто не видел». На секунду Альма замерла над кофейником, погруженная в свои мысли, а потом добавила. «Неправильно это, что случилась такая задержка. Но теперь уже ничего не поделаешь». «А почему она случилась?» — спросила я и подумала, что Альма как будто читает мои мысли. «Да потому что все занимались своими делами». Вивиан была тихой, замкнутой девочкой. Не привлекала к себе внимания. Насколько я помню, ее соседка тогда уехала к родителям. Рядом не было никого, кто мог бы забить тревогу. Владельцы мотеля даже не заметили, что она не пришла на работу. Хочешь посмотреть на людей, которые поклоняются культу безразличия? Отправляйся в вечернюю зарю. Я наблюдала, как Альма наливает нам кофе. Она будто излучала спокойствие, и в каждом ее движении была какая-то особая, непреднамеренная неспешность. Я не знала, чего ожидать от этой женщины, но уже с легкостью могла себе представить, как она поднимает на ноги пьяного подростка Ника, как читает ему лекцию и отправляет во свояси. За долгие годы службы ей наверняка приходилось видеть вещи и похуже. «Где вы познакомились с Вив?» — спросила я. Она взглянула на меня, снова приподняв брови. «Ты какой кофе пьешь?» Когда я ответила, что со сливками, Альма снова повернулась к чашкам и начала рассказывать. «Я 30 лет прослужила ночным дежурным в фельдской полиции. Иногда меня вызывали в мотель. Вив и сама пару раз звонила. Кажется, впервые это было из-за того, что двое водителей поссорились на парковке. В вечерней заре часто случались мелкие нарушения. Такое уж это было место. Да оно и сейчас не лучше». «Знаю», — отозвалась я, наблюдая, как Альма ставит передо мной чашку с кофе. «Я там работаю». Впервые за нашу встречу мне удалось ее удивить. Женщина замерла, так и не выпустив из рук чашку. «Что, прости?» «Я работаю там на ресепшене, по ночам, как и Вив. Сначала я собиралась только задать им пару вопросов, но потом увидела объявление о вакансии, и вот...» Альма выдвинула стул и тоже села. «Что-то не так?» — спросила я. Она покачала головой. «Просто вечерняя заря — небезопасное место. Так всегда было. Я волновалась за Вив, когда она там работала, совсем одна, по ночам. Теперь вот, похоже, придется волноваться и за тебя». Сначала я подумала, что она, должно быть, знает о призраках, но потом посмотрела ей в лицо и начала в этом сомневаться. Из нее бы получился отличный игрок в покер. Но мне не хотелось обсуждать призраков с кем-то, кроме Ника. Только он видел то, что видела я. «Да, этому мотелю с самого начала везет», — сказала я. «Когда нашли Бетти Грэхэм, его даже не достроили. А потом еще этот мальчик, что погиб в бассейне». Альма отпила из чашки и посмотрела на меня так, словно ее мнение обо мне начало меняться. Может, она ожидала увидеть перед собой 20-летнюю дурочку, у которой все мысли только о соцсетях. Кто знает, этого ожидали от меня практически все. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила она. «Прочитала в архивах Фельдской библиотеки». Альма отставила кофе. Выражение на ее лице не менялось. «Понятно. Чего же ты хочешь от меня?» Я придвинула свою чашку поближе. Пока что я не сделала ни одного глотка, хотя спала в тот день совсем немного, и мой организм нуждался в кофеине. «Что вы можете рассказать о материалах дела ВИВ? Что за информация там была?» «Напомню, что я работала дежурным офицером, а не следователем. Пропавшими людьми я не занималась». «Но дело-то вы читали?» — настаивала я. Со вздохом Альма опустила руку под стол. Почти неосознанно, как это часто делают владельцы собак. Пёс уткнулся носом в её ладонь. «Читала», — призналась она. «Я знала Вивиан лично. У меня в голове не укладывалось, как такое могло случиться. Она ведь не уходила в загулы, не употребляла наркотики. И к тому же была совсем не дурой». Она почесала собаке голову и продолжала. Похоже, все было так, как писали в газетах. Судя по тому, что машина стояла на парковке, а сумочка лежала на ресепшене, на работу она пришла. Поболтала с мужчиной, который работал в предыдущую смену. И ночью в какой-то момент исчезла, не взяв с собой никаких вещей. Ее соседка говорит, что в последние несколько недель Вив часто не бывала дома, и что она как будто грустила из-за чего-то или злилась. А еще после ее исчезновения Дженни получила счет за телефон и нашла там какие-то вызовы, которых не совершала. Говорит, что отнесла этот счет в полицию, но так и не получила от них ответа. Словно они даже не стали ничего проверять. Альма покачала головой. Не помню такого. Дженни говорит, что парня у Вив вроде бы не было, но чем-то она точно занималась. Дженни не очень хорошо ее знала. Голос Альмы слегка дрогнул. Учитывая, что она 2 дня просидела в пустой квартире и даже ни разу не задумалась, где находится ее соседка. И все ли с ней в порядке? Ясно. Во всех газетах Вив описывали как красивую и общительную девушку, но Дженни говорит, что общительной она никогда не была. Красивая, да. Вив и правда была очень красива. Поэтому я и волновалась, что она работает по ночам в вечерней заре совсем одна. Но общительной она не была. Тихоней, да, может, немного вспыльчивой. Могла оживиться, если говорила о чем-то, что было ей интересно. Но друзей, насколько мне известно, у нее не было. А чем она интересовалась? Что, прости? Вы сказали, что она могла оживиться, если говорила о чем-то, что было ей интересно. Хотелось бы узнать, чем она интересовалась. Альма умолкла и снова почесала собаку. Даже и не вспомню теперь. Каким-то фильмом или, может, сериалом. Мы часто о таком болтали. Повторюсь, я за нее переживала. И в мотеле у нее тоже не было знакомых? Каких знакомых? В ночную смену там было пусто. Из регулярных постояльцев мне удалось найти только Джейми Бланника. Он точно ее знал, но больше из него ничего вытянуть не удалось. Джейми Бланник? Он в то время приторговывал травкой. Иногда еще стимуляторами и депрессантами, если мог их достать. В 82-м году по ним все с ума сходили, пока не началась мода на тяжелые наркотики. Иногда он работал из вечерней зари, а значит, с Вив, по крайней мере, разговаривал. В ночь, когда она пропала, Джейми был в мотеле. Да? Да. Я сама его допрашивала. Он сказал, что провел там несколько часов, вел свои дела, а потом уехал. У него было алиби, и даже не одно. Судя по всему, с 11 до полуночи он был занят с покупателями, а потом отправился в бар, где тоже встречался с покупателями. Если он и вправду убил Вив, ему бы пришлось сделать это за 10 минут, в перерыве между клиентами. Полиция никогда бы не смогла повесить на него такое убийство. И сам бы он не раскололся. «Вы его допрашивали, значит? А говорили, что не следователь?» Альма восприняла мое замечание в штыки. Отдернула руку от собаки и вновь положила ее на колени. Я всего лишь задала пару вопросов. Это не одно и то же. В ночную смену особо нечем заняться, если только кто-нибудь не напьется и не начнет буянить. К тому же я знала таких персонажей, которых не знала дневная смена. Разумеется, это вовсе не значит, что кто-то из них меня услышал. «Потому что вы были всего лишь дежурным офицером?» Она улыбнулась, и за этой улыбкой скрывался какой-то потайной смысл, которого я не могла разгадать. «Потому что в полицейском управлении Фэлла я была единственным дежурным офицером женщиной. Или ты думаешь, что я проработала 30 лет в ночную смену по собственной воле? У меня был простой выбор. Либо так, либо никак. И даже не сомневайся, они там все с ума посходили, когда поняли, что увольняться я не собираюсь. Безумие какое-то. Это разве вообще законно? Альма рассмеялась, по-настоящему, от всей души. Ты умная девочка, но еще очень молодая. Я устроилась в полицейское управление в 1979 году. Мне повезло оформить кредитку, будучи не замужем. Мои коллеги прямо в лицо называли меня не по имени, а лесбой. Встречайся я хоть с Робертом Редфордом, они бы все равно не перестали. Если бы я вышла замуж и завела детей, сказали бы, что я слабачка. Если бы осталась одна, называли бы лесбиянкой. Я научилась ценить ночное дежурство, потому что так мне хотя бы не приходилось постоянно выслушивать шутки про кунилингус. И если бы я пожаловалась, меня бы подняли на смех, а потом, наверное, уволили. Она пожала плечами и добавила. В то время это было в порядке вещей. Я хотела быть полицейским и работать в Фелле. Это мой город. Поэтому я согласилась на ночную смену и делала все по-своему, пока никто не видел. В том числе и задавала вопросы после того, как исчезла Вив. Я откинулась на спинку стула. «Если у меня когда-нибудь появится машина времени, напомните мне, чтобы я никогда не летала в 70-е». Ну, все было не так уж и плохо. Берт Рейнольдс, никакого интернета, никакого СПИДа. Мы и представить себе не могли, как нам на самом деле было весело. Но потом начались 80-е, и жизнь пошла под откос. Альма отхлебнула из чашки. Джейми был примерно того же возраста, что и Вив, и довольно симпатичный. Он не мог не заметить такую красотку. Но я знала его с детства, и он никогда не проявлял склонности к насилию. Я достала ручку. Любой, кто встречался с Вив, по-прежнему значился в моем списке. «Знаете, где я могу его найти?» «Он погиб», — сказала Альма без обиняков. «Съехал на обочину и врезался в дерево». «Боже, когда же это было?» «В начале 90-х». «Ладно», — я щелкнула кнопкой на ручке. «Кого еще вы подозревали? С кем разговаривали?» Вариантов было немного. Еще я поспрашивала Джанис Макнамару, хозяйку мотеля, которая принимала Вив на работу. Я вспомнила фотографию из газеты 1979 года, на которой Джанис, ее муж и сын стоят напротив только что отстроенной вечерней зари. «Я работаю на ее сына Криса», — сказала я. «Он говорит, что старается не появляться в мотеле без лишней необходимости». Альма смерила меня почти задумчивым взглядом, и на секунду мне показалось, что она вот-вот заговорит о призраках. Но вместо этого женщина ответила. Джанис была такой же. Сразу после открытия там произошел несчастный случай. «Мальчик в бассейне». «Точно. В бассейне погиб мальчик, а полгода спустя Генри, сотрудник, который сообщил о происшествии, скончался от сердечного приступа прямо на ресепшене. Джанис и Карл никогда не хотели заниматься мотельным бизнесом. Просто думали, что как только в город хлынут доходы от парка развлечений, цена на землю поднимется. Но парк так и не построили». А потом все эти смерти в мотеле, и они оба выдохлись. Карл заболел и работать больше не мог. Тогда за ресепшн встала Джанис, но по большому счету ей было наплевать. И уж, конечно, ее и близко там не было в ночь, когда пропала Вив. После смерти родителей мотель унаследовал Крис, но ему он тоже не нравится. Покачав головой, Альма добавила. «Такое впечатление, что с этим местом никто не хотел иметь дело с самого начала, понимаешь?» С тех самых пор, как на стройплощадке обнаружили тело Бетти Грэхэм. Я не верю в проклятие, но вечерняя заря — одно из таких никем не любимых мест. У меня упало сердце и закружилась голова. Кто-то умер прямо на ресепшене? Да. О, боже, прости меня. Альма снова покачала головой. Я так долго служила в полиции. Там постоянно говорят о подобных вещах. Я и забыла, что ты сама работаешь в мотеле. Но да, Генри умер от сердечного приступа. Он очень переживал из-за смерти мальчика. Думаю, это сказалось. Интересно, он курил? Пронеслось в моей голове. Потому что, кажется, он до сих пор курит. Небольшая потеря, продолжала Альма. Это я про Генри. Если честно, он был тем еще козлом. Когда он умер, я позвонила его бывшей жене. Она по-прежнему значилась в списке ближайших родственников. Та сказала, что он может гореть в аду и повесила трубку. Много лет подряд нам поступали от нее жалобы на угрозы с его стороны, но дело так ничем и не кончилось. Она всегда отзывала заявление. Но обольстителем его никак не назовешь. Женщина взяла чашку и отхлебнула кофе. Потом добавила. «Что-то я болтаю без умолку, но ты умеешь слушать». «Все в порядке», — ответила я. «Спасибо». Я окинула взглядом лист бумаги, на котором должны были быть мои записи, но там значилось только имя Джейми Бланика. Я спросила, кто еще из постояльцев был в ту ночь, когда пропала Вив? Только Бренда Бейли. Она была алкоголичкой. Время от времени муж пытался заставить ее бросить пить, и тогда она снимала номер в мотеле, чтобы тайком напиваться. Она была у себя в отключке. Следователи ее допросили, а потом допросила я сама, неофициально. Бренда ничего не видела и не слышала. Альма кивнула на лист бумаги в моих руках и добавила. Она тоже умерла. В 1987 году. Боже, такое впечатление, что вокруг меня одни мертвецы, да? Фелли еще остались живые, честное слово. Я записала имя Бренды Бейли. Мне показалось, что так будет правильно. А как насчет мужчины, который работал в смену перед Вив? Возможно, он последний, кто видел ее в живых. «Джонни? Да, конечно, с ним поговорить ты можешь. Ему сейчас лет 70 с чем-то. Живет в доме престарелых в Нью-Джерси. Его туда определила племянница, чтобы жил поближе к семье. Ему особо нечего было рассказать о той ночи, кроме того, что Вив пришла, он отправился домой. Его мать подтвердила, что вернулся он в 11:15. Безнадежно. У меня ничего не получалось, поэтому я решила сменить тему. Вы работали над делом Кэти Колдуэлл? Подняв глаза, я увидела, что Альма в шоке, как будто услышала очень плохую новость. «Между исчезновением Вив и делом Кэти Колдуэлл нет никакой связи». Она произнесла это автоматически, точно так же, как выходили из сломанной машины со сладостями шоколадки Сникерс в мотеле «Вечерняя заря». «Но мы ведь не знаем этого наверняка. И то, и другое случилось примерно в одно и то же время. Убийство Кэти по-прежнему не раскрыто. И убийство Бетти Грэхэм тоже. А еще была Виктория Ли. Сначала все думали, что убийцу нашли, а потом оказалось, что нет. Вот и получается 3 нераскрытых преступления». Альма сказала твердо: «Повторяю, никакой связи там нет». «Но не слишком ли много совпадений?» — настаивала я. «Столько мертвых девочек до пропажи Вив, а потом вдруг больше ни одной?» Все время, что я говорила, женщина мотала головой. «Чёртов интернет, ну честное слово. Карли, дорогуша. Я понимаю, что все это очень увлекательно. Над этими делами работали следователи, и притом хорошие. Они хотели раскрыть эти убийства, и если бы между ними и пропажей Вив была хоть какая-то связь, они бы ее нашли. Но у них ничего не получилось. Когда нет тела, опереться не на что». Она говорила так твердо, так уверенно и типичным для полицейского тоном, мол, я знаю, что делаю, поэтому и ты делай, как я. И тем не менее... Все эти женщины, столько нераскрытых убийств, и примерно в одно и то же время. Но какова вероятность, что всех их убили разные люди, и что Вив попалась на пути у еще одного убийцы? Тогда это место было даже хуже, чем город из сериала «Она написала убийство». Неужели в полиции этого не замечали? Разве не им первым полагалось это заметить? Но по выражению лица Альмы я понимала, что ломлюсь в закрытую дверь. Ладно, это было всего лишь предположение. Я закрыла блокнот. Спасибо, что уделили мне время. Мне очень жаль. Просто для меня эти дела очень много значат. Я не следователь, но после Бетти и Кэти у нас каждый коп был на счету. Люди боялись. Трудное было время. Альма поджала губы, а потом добавила. В конце 70-х, начале 80-х здесь произошла странная череда убийств. Это правда. Но они прекратились, и в Фелле долгое время было тихо. Ни одного сенсационного заголовка. До тех пор, пока не случилось убийство в семье Харкнесов. Ник. Отец застрелил его брата и уже поднимался по лестнице, чтобы застрелить самого Ника, но тот успел выпрыгнуть в окно. «Я скажу Нику, что вы передавали привет». Альма вскинула брови. «Он вернулся?» «Ой, черт! Это ведь был секрет, да?» «Не упоминай моего имени», — говорил Ник. «Ну какая же я дура!» «Наверное», — попыталась увильнуть я. «Мы познакомились в вечерней заре». Я закрыла блокнот и положила его на колени. «Ник Харкнесс поселился в вечерней заре?» — переспросила Альма. Ну, на некоторое время, насколько я понимаю. И почему я не могла держать язык за зубами? Ник всего лишь хотел немного уединения. Может, ему не нужно, чтобы о его приезде в Фелли знала каждая собака? Это он мне про вас рассказал и посоветовал пообщаться. Да, меня он должен помнить. Я частенько возила его в вытрезвитель, чтобы он проспался. Альма придвинула стул. Карли, с такими людьми, как он, лучше не связываться. Говорю по личному опыту. Теперь он взрослый человек, сказала я, хоть и понимала, что почти ничего о нем не знаю. Ник больше не ввязывается в неприятности. Это он тебе так говорит. Женщина взглянула на меня задумчиво. Знаешь, мы, конечно, ничего не смогли доказать, но мне всегда было интересно, правда ли в момент убийства он находился на втором этаже. Но ты передавай ему привет.